По мере повышения уровня персонажа, зачастую становилась сильнее его экипировка. Удары чаще пробивали броню, и потому чаще срабатывали дополнительные эффекты предметов. Опытным игрокам не следует объяснять, что если удар не пробивает защиту оппонента, то он практически не наносит урона. Именно поэтому сражения между низкоуровневыми персонажами могли затягиваться на 10 минут и более. В то время как разборки между сильными персонажами нередко длились лишь по несколько секунд, каждая ошибка, допущенная в таком сражении, приводила к неминуемому поражению. Получив критический удар, Арк начал терять терпение. «Нет, все же без маны мне точно делать здесь нечего. Я никак не смогу победить. Там уже сейчас и нужен буксилу. Но как отделаться от этого парня?» Его запасы маны и духовные силы стремились к нулю. Хуже и придумать было нельзя. Но Арк совсем позабыл об одном особом навыке, который не требовал использования ни маны, ни духовной силы. Навык тайных знаний, который он изучил, находясь в Сиэле, вверенные свитки. Также известный как лотерейный навык и требовавший затрат здоровья взамен маны. Конечно, его эффект был непредсказуем, но ситуация была отчаянной. Во всяком случае, хуже точно не будет. Я вынужден надеяться на удачу. Если я получу бум-кувалду или удар гоблина, то смогу ненадолго задержать его и успеть сбежать, пока тот не опомнится. «Была не была! Вверенные свитки!» выкрикнул Арк, занеся кулак в воздух. Перед ним возникла вспышка, сменившаяся слотами игрального автомата. Они медленно вращались, издавая щелчки, а затем полностью остановились. Под оглушительные фанфоры возникло следующее информационное окно. «Вы использовали навык «Вверенные свитки». Результат — свойства улыбка, приверженность маг, окружающая обстановка, театральная сцена. Выбранный режим атаки — маг-комедиант». Эффект «Маг-комедиант» влияет на все атаки на протяжении следующих 3 минут. «Маг-комедиант? Боюсь себе представить!» Единственное, чего стоило ждать от верных свитков, это полная непредсказуемость эффекта. Без понятия, чего ждать от эффекта под названием «Маг-комедиант», Арк не решался атаковать. «Ничего себе! Ты решил использовать навык? Может, теперь еще и нападешь?» Изначально отступив и ожидая контратаки Арка, Брат расслабился, но после засмеялся, вновь занеся меч для удара. Изучая содержимое окна, Арк вновь замешкался и не успевал отскочить от атаки, в связи с чем был вынужден заблокировать ее мечом. На этот раз он решил опустить свой центр тяжести пониже, чтобы лучше распределить силу полученного удара. Благодаря этому ему удалось устоять на ногах, и он воспользовался моментом, чтобы нанести быстрый ответный удар, припав на одно колено. При этом меч Арка неожиданно превратился в букет цветов. Глаза обоих оппонентов пораженно округлились. Зрители, актеры и режиссер также непонимающе уставились на Арка, не зная, как им реагировать. Но после долгой неловкой паузы публика взорвалась аплодисментами и смехом. «Ха-ха! Вот так номер! Вот уж не ожидал появления букета в такой напряженной ситуации! Предложение руки и сердца перед лицом смерти! Остроумно! Пожалуйста, скажи «да!» Мне его так жалко!» Аудитория продолжила свистеть и выкрикивать нелепости в том же духе. Услышав реакцию публики, режиссер поднял большой палец вверх и прикричал на сцену. «Великолепно! Просто великолепно! Комедийный твист! Мне нравится! Я дам вам главные роли в своем следующем спектакле!» Однако эта неожиданная реакция лишь смутила Арка и Брода еще больше. Лицо последнего побагровело, и он заскрежетал зубами. «А ты издеваешься надо мной, что ли?» «Нет, честно...» «Заткнись!» Брат нахмурился и вновь пошел в атаку. Арк поспешно взмахнул мечом. На этот раз на месте клинка показались голубь и кролик. Эффект мага-комедианта оправдывал свое название. Он воспроизводил типичные фокусы, которыми удивишь только самых маленьких детей. «Боже, и как это должно помочь мне в бою?» Находясь в отчаянной ситуации, Арк потратил 500 единиц здоровья на использование навыка. И все ради подобного эффекта? Конечно, у него не оставалось другого выбора, но он и представить себе не мог настолько смехотворного результата. «Да как ты? Ой, какой милый кролик! Нет, возьми себя в руки! А щеночка можешь? Черт, остановись, тебе нужно убить его! Ах ты хитрый ублюдок! Как ты узнал мою единственную слабость? Использовать таких очаровательных зверушек в разных целях! Какой трус!» Брэд вновь выказал свою тонкую натуру любителя животных. Когда из меча Арка выскочили кролик и голубь, лицо Брэда приняло умилительно глупое выражение. Он не мог атаковать, так как при этом рисковал навредить животным. Арк, в свою очередь, не очень понимал, что происходит, и напряженно выжидал. Да что с этим парнем не так? Может, эффект мага-комедианта вызывает у противников галлюцинации? Пока Арк думал, что делать дальше, из толпы зрителей раздался раздраженный крик эльфийки, облаченный в серебристую кольчугу. «Ты еще больше дурак, чем я думала! Огненный шар!» Осознав, что она не сможет остановить Брэда, Родиан смирилась с его порывом защитить атакованную бандитами собаку и продолжила наслаждаться своим барбекю, но затем ее внимание привлек шум со стороны театральной платформы, на сцене которой она, к своему удивлению, обнаружила Брэда и Арка. «Чёрт, мне конец! Она тоже здесь!» Арк заметил несущееся на него заклинание слишком поздно, но его вновь спас Брэд, вовремя отразивший огненный шар своим огромным мечом. Не сразу осознав, что сделал её спутник, Родиан раздосадованно завопила. «Ты совсем рехнулся? Все еще бредишь своей частной дуэлью? Ты хотя бы смотри, куда мечешь заклинания! Ты могла поранить животных!» «Да какое тебе до них дело в такой ситуации? Мне всегда есть до них дело!» «Да что здесь творится вообще?» Арк ошеломленно переводил взгляд с Брэда на Родиан. Он совершенно не понимал, чем именно помог ему маг-комедиант. Но, судя по всему, эти двое были слишком заняты спором и больше не обращали внимания на Арка. «Как бы там ни было, это мой шанс!» Пока парочка ссорилась, подобно уличным кошкам, Арк попытался незаметно проскользнуть за кулисы сцены. Родиан запоздало заметила его намерение и выкрикнула. «Ты идиот! Он сейчас уйдет!» «Что? Этот трус задумал снова сбежать?» Брэд помчался Арку вдогонку, на бегу размахивая мечом. «Мне опять придется понадеяться на мага-комедианта. Может, снова повезет с галлюцинацией в виде кролика? Или что это вообще было?» Арк вновь взмахнул мечом в направлении преследователя, но одновременно с этим перед ним возникло информационное окно. Эффект верных свитков подошел к концу, но каждое выступление фокусника должно заканчиваться особым трюком, лучшим в арсенале мага-комедианта. По окончанию эффекта финальный трюк будет применен автоматически. «Финальный трюк? Что за... БДДЩ!» Арк удивленно вытаращился на свой меч. Из него зафонтанировало огромное количество конфетти, а затем он взорвался, образовав облако густого дыма. Арк одернул руку и зажмурился, а когда раскрыл глаза вновь, то обнаружил, что каким-то волшебным образом оказался за пределами сцены. Конечно, финальным трюком всех фокусников было исчезновение за завесой дыма. В итоге этот нелепый навык спас Арку жизнь. «Вау! Просто невероятно повезло!» Оторвавшись от Брэда, Арк бежал без оглядки. Тем временем его преследователь вертел мечом, словно пропеллером, пытаясь разогнать дым. «Какого? Куда этот трус опять подевался?» Осознав, что Арка больше нет на сцене, Брэд обескураженно оглядывался вокруг. «Посмотри за сценой, идиот!» Подбежала к нему Родиан. «Что? Как он мог там оказаться? Он владеет скачком?» Брэд спрыгнул со сцены и погнался за Арком, который уже успел убежать на довольно большое расстояние, но когда он уже намеревался покинуть театральную платформу, кто-то неожиданно схватил его за плечо. «Сэр, вы забыли оплатить счет!» «А? Вы выпили 3 литра пива, а девушка заказала 18 порций барбекю! С вас 36 золотых! Ваша спутница сказала мне, что вы платите! Надеюсь, вы не пытаетесь сбежать, не заплатив?» Брэда одернул владелец таверны, в которой они с Родиан провели несколько последних часов. Брэд раздраженно посмотрел на Родиан, а та отвела взгляд и сделала вид, что это ее не касается. Публика, все еще наблюдавшая за происходящим на сцене, взорвалась смехом от такого неожиданного окончания спектакля. «Ха-ха! Вот так поворот! А в финальной сцене они будут мыть посуду, так как у них нет денег на оплату счета. «Совершенно неожиданный конец! Это лучшая часть пьесы! Это определенно лучшее, что я видел на этом фестивале!» «А впервые моя пьеса получает такую поддержку публики!» Режиссер смахивал слезы восторга. Тем временем, пока Родиан и Брэд разбирались с владельцем таверны, Арк скрылся из виду и помчался на поиски буксила. Что ж, на этот раз верные свитки пришлись очень кстати. Возможно, они не так уж бесполезны, и я поспешно поставил на них крест. Конечно, в большинстве случаев этот навык бесполезен, но о нем определенно стоит вспоминать в отчаянных ситуациях. В конце концов, многие его эффекты все еще неизвестны. Благодаря удачному исходу, Арк решил дать верным свиткам второй шанс. Но сейчас ему следовало сосредоточиться на спасении буксила, а не на неизведанных секретах своего непредсказуемого навыка. Пока Арк занимался Брэдом, буксил убегал от преследовавших его бандитов уже на протяжении нескольких минут. Но как Арк не пытался всматриваться в толпу, он не видел никаких следов погони. «Буксил, «Где тебя черти носят? Только не говори, что тебя уже поймали!» «Я не знаю! Убегает бандитов, я спрятался! Непонятно где! И, по-моему, тут монстры! А!» Глаз неожиданно вздрогнул, а Буксил начал заикаться. «Монстры? Какие еще монстры в черте города?» «Хозяин!» Арк удивленно склонил голову на бок. Тем временем Раккарт, исследовавший местность с высоты птичьего полета, наконец-то дал о себе знать. «Я успел заметить, куда именно спрятался Буксил!» «И куда же?» Арк повернул голову в направлении, указанном Раккартом. Там оказалось жутковатого вида здания с огромной зияющей потусторонним светом вывеской. «Замок ужасов! Добро пожаловать в обитель ваших потаённых страхов! Здесь вы сможете скрасить жаркое лето леденящим кровь ужасом! Помимо этого, выбравшись из замка ранее установленного лимита времени, вы получите гарантированный приз! Плата за вход — 50 серебряных!»